15 минут 9. Харуюки добрался до дома в то самое время, когда основная часть жителей отправилась на работу. Кое-как протиснувшись сквозь валящую навстречу толпу, он залез в пустой лифт. Во время поездки делать было особенно нечего, поэтому он прокручивал в голове разговор с Ника. «Кстати, надо Трилида тоже пригласить в Ямагато», — посетила его мысль. Трилид Тетраоксид не встречался с другими легионерами в реальности и отказывался даже обсуждать реальный мир. Но еще один парень в поездке был нужен как воздух. Харуюки вышел из лифта и пошел по коридору в свою квартиру. Полагая, что мать еще спит, он бесшумно вошел внутрь и на цыпочках прокрался в зал. Однако тут же наткнулся на нее, а она как раз выходила с кухни. «Я вернулся», — сказал он, пару раз моргнув от неожиданности. «Доброе утро, мам». «Доброе утро и с возвращением», — ответила, кивнув Арита Сая, держа в руках чашку из белого фарфора. До сих пор одетая в блестящую ночнушку, она прошла мимо Харуюки и села за стол. Едва разместившись, она отпила чая и начала возиться с виртуальным рабочим столом. Харуюки тем временем зашел в кухонный угол, помыл руки и открыл холодильник. Достав бутылку холодного чая, он оценил запасы еды. Позавчерашние тортильи, роллы, канапе и лазанья исчезли без остатка. Похоже, они стали для матери не только вчерашним завтраком, но и ужином. Налив чай в стакан и утолив жажду, Харуюки снял с плеча сумку и достал из нее биоразлагаемый пластиковый контейнер. Изначально он собирался поставить его в холодильник, но теперь передумал и бросил через плечо. «Мам, а нигири будешь?» Мать оторвала взгляд от рабочего стола и посмотрела с недоумением. «А нигири? Ты их внизу купил?» «Нет, друзья слепили после ночевки». Хотя Харуюки скрывал от матери все, что касалось ускоренного мира, сейчас он сказал правду. У Фуку остались лишний рис и лосось, поэтому она сделала онигири, и ему достались 3 штучки. С чем?» «С лососем». «Тогда один съем. Можно еще мисо, хотя бы растворимый». «Сейчас». Харуюки включил электрочайник правой рукой, а левой достал миску под суп и квадратное блюдце. Он насыпал в миску вакаме, лук и кубик мисо. Затем добавил кипяток. Наконец он принес матери миску супа и блюдце с онигири, а потом тоже сел за стол и сделал вид, что щелкает по виртуальному рабочему столу, хотя на самом деле следил за выражением лица матери. Та отпила суп, затем укусила онигири. По выражению ее лица трудно было что-то понять, но она не отложила онигири в сторону, а продолжила есть. Стало быть, он ей понравился. «Кстати, у нее ведь скоро день рождения», — вдруг вспомнил Харуюки. Сая вышла замуж и родила во время учебы в магистратуре. Ей было 23, мужу 26, и по современным меркам это очень рано. В этом году ей исполняется всего 38, и короткие волосы все еще роскошно блестят, а лицо выглядит молодым, если не считать кожи под глазами, но и это становилось заметным лишь в ярком утреннем свете. Но эти мешки не удивляли. Сая работала в дилинговом отделе Международного инвестиционного банка и постоянно имела дело с международными валютными биржами. Помимо ненормированного рабочего дня, она часто по вечерам оставалась выпить с коллегами. Даже дома Сая постоянно следила за международными трендами с помощью нейролинкера, поэтому не расслаблялась ни на секунду. Иногда Харуюки казалось, что его мать работает чересчур усердно, но иначе бы они не жили в огромной квартире, зал которой легко вмещал дюжину гостей из Легиона. Харуюки мог еще пожаловаться на то, что мать не готовит еду, но в то же время понимал, если устал от полуфабрикатов, надо браться за дело самому. Даже маленькая Утай ловко владела кухонным ножом, а значит, у него должно получаться не хуже. Он пообещал себе сегодня же попробовать что-нибудь приготовить. «О чем говорили на собрании комитета?» — неожиданно спросила мать, оторвавшись от онигири. Протянул Харуюки. «Обсуждали животное, которое держим в школе, домашку на лето и немного игру». «Животное? У вас кролик, что ли?» «Нет, африканская зорька. Это сова такая». Сая оторвалась от виртуального рабочего стола, выражение ее лица чуть смягчилось. «А, мы таких озорьками называли». «А зорьками? Это сокращение от африканской зорьки?» «Да, когда-то и я такую хотела». «А ты хотела сову?» «Давным-давно», — подтвердила Сая. «Знаешь ведь про вишневый сад у дедушки в Ямагате? В лесу куча любителей полакомиться вишней. Из птиц воробьи, скворцы и бюльбюли, из животных крысы, цветы, ну и медведи». «Медведи? На вишневый сад нападают медведи?» Сейчас уже нет благодаря высоковольтным электрическим заборам. Но птицы-крысы меня остановить. Поэтому в саду построили гнездо и поселили в него сову. Ого! Когда я была маленькой, у нас в саду жила ушастая сова. Они обычно улетают на зиму на юг из Тахоко, северо-восточная часть Хонсю. Но наша никогда не покидала сада. Она прожила где-то 6-7 лет, а потом умерла, когда я училась в средней школе. Я так и не узнала, что с ней случилось, но очень грустила и думала, что когда повзрослею и начну жить одна, обязательно заведу сову. Сейчас Сая уже почти не общалась с родителями и почти не говорила о прошлом. По крайней мере, последние несколько лет она ничего подобного точно не рассказывала. А ведь когда-то она жила с дедушкой в Ямагате и тоже была ребенком. Задумался Хоруюки и спросил. Но так и не завела. Если ты в школе ухаживаешь за совой, то уже должен был понять. Держать хищные птицы очень трудно. Я все откладывала это дело на потом и со временем забыла. Она слабо улыбнулась и допила чай. Спасибо за нигири, мне понравилось. Какие у тебя планы на сегодня? А ближе к обеду в школу сходить. Смотри, тепловой удар не получи. Ответила Сая, перевела на нейролинкер сына 500 йен на обед и встала из-за стола, чтобы унести посуду на кухню. Харуюке захотелось остановить ее, ведь они еще не обсудили столько тем. Захочет ли мать прийти в школу посмотреть на Хоу? Поедет ли тоже в Ямагату? Расскажет ли что-нибудь о бывшем муже? Но он замолчал, боясь услышать отказ. Сая торопливо вымыла блюдце, миску и чашку, а затем вернулась в зал. Она уже собиралась выйти в коридор, но вдруг остановилась и обернулась. «Кстати, ты написал предвыборную речь?» «А, да». Харуюки нашел файл на виртуальном рабочем столе и передал матери. «За пару-тройку дней отрецензирую и вышлю». «Не торопись так, это не срочно». «Иначе забуду», — ответила мать и закрыла за собой дверь. Харуюки вернулся в свою комнату, еще немного поработал с домашкой, затем принял душ и вышел из дома ровно в 11. Выдался очередной ясный день, но с сухим восточным ветром, слегка разогнавшим жару. Прогноз объяснил это появлением на юге тайфуна, который мог уже через несколько дней обрушиться на Хонсю. Впрочем, прогнозы на первую декаду августа все еще обещали ясную летнюю погоду, так что поездке в Ямагату ничего не угрожало. Добравшись до школы, Харуюки поздоровался с Хоу и занялся уборкой территории. Оказывается, деревья даже летом обильно роняют листву. Если её не убирать каждый день, она скапливается в кучу по углам. Когда Харуюки закончил, его ждал сюрприз. Утай пришла не одна, а вместе с Идзеки Рейной. Он даже решил напомнить, что сегодня его очередь дежурить, но Рейна парировала. «Ну и что? Ты же вчера тоже приходил». Они снова покормили Хоу втроём, затем разошлись по своим делам. Харуюки сначала отправился в столовую, открытую, но не работающую, чтобы съесть купленную по пути булочку. Затем переместился в библиотеку, где вновь занялся домашней работой. Ближе к вечеру Чиури и Такому закончили тренироваться, и они втроем зашли в излюбленную кондитерскую Энджи, где взяли фруктовую пасту. Мать тем временем уехала на работу, оставив сообщение «Буду завтра поздно ночью». Харуюки не отказался от мысли приготовить ужин и спустился в торговый центр за продуктами, но по пути случайно наткнулся на Чиури. Та мигом выпросила, что это он задумал, после чего заявилась к нему в гости и без конца комментировала весь процесс приготовления. Таким образом, план Харуюки приготовить ужин исключительно своими силами так и не воплотился в жизнь, зато благодаря помощи подруги обжаренный цыпленок и бобовый салат получились вполне съедобными. Чиури тоже поела, да еще с таким видом, словно ужин был приготовлен ради нее. Когда он проводил ее до двери и вернулся в зал, часы показывали ровно 7 вечера. За окном краснели последние лучи заката и загорались первые звезды. Харуюки задернул занавески и прокрутил в голове события дня. С какой стороны ни посмотри, тот выдался тихим, спокойным и веселым. В будущем он еще много раз вспоминал этот день, обыденный, но этим и дорогое сердце. Когда Харуюки отправил в стирку школьную форму и помылся сам, он надел шорты и футболку, почистил зубы и вернулся в свою комнату. Операцию по спасению Сильвер Кроу назначили на 11 часов вечера, но за час до этого запланировали общий сбор в полном погружении. Поскольку сейчас была лишь половина восьмого, у Харуюки оставалось еще больше 2 часов. Чем бы убить время? Поделать домашку? Да пройти какую-нибудь игру? Посмотреть фильм? Строя планы, он прилег на кровать и вдруг услышал в голове долгожданный звук, словно дважды тихо прозвенел далекий колокол. Подпрыгнув на месте, Харуюки мигом упал головой на подушку и глубоко вдохнул. Unlimited! Он еле успел закрыть рот. Не хватало еще зайти на неограниченное нейтральное поле. Поборов привычку, Харуюки крикнул. Burst Link! Громоподобное ускорение отделило его сознание от реального мира.